Если честно, я по этому поводу испытывал двойственные чувства. С одной стороны, мне было очень жаль родителей, что им пришлось так переживать из-за меня, а с другой, мне почему-то было приятно, что они из-за меня переживали. Просто после того, как родилась Сонька. Но блин, я же взрослый мужик, а Сонька маленькая, и она девочка, и я люблю ее. Но вот некоторую радость от того, что мама с папой переживали из-за меня, я все же испытал. Парни стояли на крыльце и около дома, и я их понимал. Погода была хорошая, теплая, и заходить в дом совсем не хотелось. Кадетам тоже не хотелось, но они держались около своей палатки и к нам не подходили, но в нашу сторону посматривали. Да и пусть, я сразу же повернулся к ним спиной. Так вот, когда мы с Эриком подходили к крыльцу, нам навстречу вышел Илья, и, естественно, первый вопрос был: «Зачем вас звал Григорий Ефимович?» Я растерялся. Конечно, можно было предположить такой вопрос и договориться, что отвечать на него, но я совсем об этом не подумал. Зато подумал Рик. Он спокойно ответил, показал нам изображение с камер наблюдения, чтобы мы не вздумали нарушать дисциплину. И тут я вспомнил про камеры. Да, они повернуты в сторону внутренней территории. Мне захотелось срочно обсудить это с Риком, и он как будто почувствовал это, предложил мне: «Влад, как ты смотришь, если мы перед сном немного побегаем?» Я смотрел на это нормально, сказал только, что сейчас отнесу Дему, положу на свою кровать. Арик кивнул и, не обращая ни на кого внимания, начал разминку. «Можно я с вами?» – спросил Илья, когда я вернулся и присоединился к разминке. Я хотел уже было возмутиться, но Арик кивнул. «Конечно, мы размялись и побежали по дорожкам. Я не совсем понимал, что Арик хочет, но отметил его выражение лица. Именно так начинались наши художества в супермаркетах и другие фокусы. Мы пробежали по дорожкам вокруг дома, потом заложили круг пошире. Мимо веранды, где мы занимались с Борей, мимо турников, мимо бани. Наконец, Арик сбежал с дорожки и остановился, чуть в стороне от веранды, сбоку от комнаты наказаний, хорошо просматриваемое со всех сторон место, и начал махать руками, потому что парни с крыльца поглядывали на нас. Забавно, что некоторые из них тоже побежали по дорожкам. Короче, и я начал махать руками, а сам вопросительно посмотрел на Арика. «Это слепая зона», — сказал он. «Тут с видеокамер нас не видно». Я растерянно глянул сначала на Арика, потом на Илью. Вот так свободно Арик выдал ему секрет. «Ну вот как так», а Илья понимающе кивнул и, продолжая махать руками, прокомментировал: «А я думал, тут слепых зон нет». И я удивился: «Так, получается, он знал, что камеры смотрят внутрь. Отсюда кажется, что все просматривается», — охотно поделился Арик. «Но я на мониторах видел изображение. Камеры настроены так, что слепые пятна есть». «То есть это не единственное?» — уточнил я. «Нет, есть еще», — ответил Арик. «Просто это самое доступное и не вызовет подозрений. Потому что мы на виду». Арик начал делать наклоны. Мы с Ильей повторили за ним. «И какие планы?» — спросил Илья. Я аж вскипел весь, не знал, как дать Арику понять, что Илье нельзя доверять, но Арик только кивнул мне и ответил: «Я хочу разобраться, что тут на самом деле происходит». Что происходит на самом деле, мне тоже хотелось понять, но не очень. Главное, что я мог учиться боевой магии и с родителями все было хорошо, остальное меня мало волновало. Но раз Эрик заинтересовался, значит, нужно выяснить. В конце концов, именно он всегда просчитывал наши операции в супермаркетах, именно он всегда знал, как встать, чтобы не попадать в камеры наблюдения или на заметку охранникам. Поэтому я согласился с ним. Но легко согласиться, а вот с чего начать, я так и спросил. С чего начнем? Глава 16. «Для начала я хочу понять, кто здесь хозяин», — ответил Арик. «Ну это просто», — ответил Илья. «Это дом Григория Ефимовича и Агафьи Ефимовны. Это их личный дом». «Да», — усмехнулся Арик. «Что-то не похоже, что они чувствуют себя тут хозяевами». Я вспомнил, как вел себя капитан Ерохин, и согласился с Ариком. «Может, дом и их, но хозяева тут точно не они». Илья растерянно захлопал глазами и даже перестал приседать. Арик глянул на него и сказал: «Понаблюдай, как держатся кадеты, а главное, их командир, да и охранники тоже. И потом, камеры. Если он хозяин, то почему камеры повернуты внутрь? Он что, сам себе не доверяет? Сам себе тюрьму устроил?» Илья пожал плечами. «Вот то-то же», — заключил Арик и добавил: «Ну что, побежали, а то подозрительно долго стоим». И мы побежали. Еще кружок, и вернулись к крыльцу.

что 100 лет прошло, а на самом деле вот только было. Григорий Ефимович кивнул, чтобы мы заходили. Я потянул дверь на себя. Сначала хотел зайти первым, но потом решил пропустить девчонок и Григория Ефимовича заодно. Что-то выглядел он со своей рукой не очень хорошо, весь какой-то зеленый. Вошли. Девчонки включили свет. Через минуту появилась Агафья Ефимовна. Увидела брата и всплеснула руками. А едва глянула на руку, как тут же засуетилась, отправила Ритку на кухню за кастрюлькой и чашкой, меня к колодцу за водой, Марину заставила поставить чайник и по-быстрому вскипятить 2 стакана воды. Потом заставила лезть на полку за травками, корешками, грибами и еще чем-то и потом толочь это в ступке. Так как доля моей вины была в том, что рука Григория Ефимовича теперь в таком состоянии, то я безропотно отрабатывал свое любопытство и вздыхал в душе о бесконтактном бое. Я толок корешки, а сам представлял, как по мановению моей руки разлетаются в разные стороны и капитан Ерохин, и кадеты во главе с Воронко, и таинственный Сан Саныч. Мне даже глядеть ему в лицо не надо было, он так и отлетел, спиной ко мне и Николай. Хотя, ладно, Николай не отлетел, а только немного отскочил. Он все-таки заступился за меня перед кадетами. Хотя нет, пусть летит ибо. Ты чего это разошелся? Оборвала мои мечтания Агафья Ефимовна. Аккуратнее давай. И я увидел. Двигаю пестиком с такой силой, что раздробленные корешки выскакивают из ступки. Сила есть, ума не надо, прокомментировала Ритка, и я мысленно представил, что и она тоже отлетает, хоть и девушка. Ритка запнулась и чуть не упала, но успела схватиться за стол. Блин, сама неуклюжая, а еще замечания делает. Но вот я все истолок, вода закипела, и Агафья Ефимовна, пересыпав порошок из ступки в кастрюльку и бормоча что-то невнятное, начала, помешивая, заливать все это кипящей водой. Потом, также бормоча, добавила в кастрюльку еще какие-то порошки и жидкости. Увидев, что я стою просто так, Агафья Ефимовна усадила меня на стул, поставила кастрюльку мне на колени, сунула деревянную лопатку и велела помешивать, пока смесь не начнет светиться, и не переставать мешать ни в коем случае. Снадобье должно остывать равномерно, иначе все тут же загустеет, и придется начинать сначала, а времени у нас нет. Я глянул на Григория Ефимовича и испугался изменениям. Он был чуть живой, с лица стекал пот, губы серые, рука распухла и даже как будто посинела. И еще мне показалось, что сидеть ему не вмоготу, он бы лег уже где-нибудь. Я представил, что Григорий Ефимович сейчас потеряет сознание, и принялся мешать активнее, осторожнее, прикрикнула Агафья Ефимовна. Не веслом машешь, ласково нужно, вот так. Она забрала у меня лопатку и, не останавливая движение, показала, как нужно. Понял, я кивнул, теперь давай ты, и не останавливайся. У меня, конечно, получилось не так ловко, как у Агафьи Ефимовны, но я старался. Ох, и тяжелая же эта работа. Пришлось выбросить все мысли из головы и следить только за лопаткой и жидкостью в кастрюльке. Хотя это была уже и не совсем жидкость, а что-то желеобразное. Пока я мешал, Агафья Ефимовна с девчонками промыли руку Григорию Ефимовичу. Причем им наша кухарка сказала, что они не должны касаться раны и что грязная вода не должна попадать на них. Видно было, что девчонки боятся, но еще больше страшатся ослушаться Агафью Ефимовну. Она была такая грозная и строгая. Наконец масса в кастрюльке начала светиться зеленоватым цветом. Появился такой интересный запах, как не знаю, у чистого ручья на болоте, что ли. Едва появилось свечение, Агафья Ефимовна забрала кастрюльку и лопаточкой быстро выложила массу на руку брату так, что получилось своего рода зеленоватая и светящаяся варежка. Варежка тут же затвердела, и рана оказалась полностью изолированной. По мере того, как масса затвердевала, она переставала светиться. Потом Агафья Ефимовна распорядилась помочь ей поднять брата и отвести его в комнату, положить на кровать. Понятно, что я сразу же подставил плечо, и мы вчетвером оттащили Григория Ефимовича. Сам он идти уже не мог, едва переставлял ноги. Когда я поправлял одеяло, то увидел, что Ритка что-то взяла из тумбочки. Что это было, я не заметил, не до того мне было. Уложив Григория Ефимовича, Агафья Ефимовна выпроводила нас обратно в подсобку и там учинила допрос. Она в деталях расспросила, что именно произошло, кто что делал и где стоял, где сидел, что я рисовал, чем рисовал, как начал светиться знак, насколько разгорелся, сильно ли открылась дверь. Она была предельно серьезная, и я нутром чувствовал, что сделал что-то очень нехорошее. Хотя на самом деле я это понял еще раньше, когда увидел, как посерел Григорий Ефимович, как он обессилел буквально за несколько минут. Поэтому подробно рассказывал обо всем, о чем она спрашивала. Я чувствовал, меня эта ситуация задела больше, чем я думал сначала. И дело тут не в упущенных уроках по бесконтактному бою, а в чем-то другом, чем-то, из-за чего Рик и другие, кто побывал в подвале, вздрагивали при его упоминании. Мне по-прежнему хотелось разобраться, что происходит, но теперь стало как-то, не знаю, тревожно, что ли. Я не стал мучить себя любопытством, а прямо спросил у Агафьи Ефимовны, что там за дверью. Она нахмурилась, засуетилась, стала убирать со стола посуду. Но я не собирался отступать и сверлил ее глазами. И тогда Агафья Ефимовна повернулась ко мне и нехотя проворчала: «Гриша поправится и, если захочет, расскажет. А пока на вот, вынеси воду, вылей под забор, да аккуратно, чтобы на тебя ни капли не попало. Иначе рядом с Гришей ляжешь, таз оставишь там же, перевернешь его, чтобы все в землю ушло, а потом сразу в баню. Вы, девочки, тоже. Извините, горячей воды нет, но ополоснуться необходимо, и переодеться». «А во что?» – спросила Марина. «У нас ничего нет. Я дам вам по халатику, завернуться. А свои вещи постирайте, потом только их можно будет надеть, а то разболеетесь». Девчонки не спорили ни против халатиков, ни против холодной воды. Они отнеслись к этому серьезно. «Давайте, идите первыми», сказала им Агафья Ефимовна. «Вот вам по ведру, наберете воды в колодце и вперед. Одежду положите в бак, потом зальете ее водой и добавите отвар. Я пока приготовлю его». «А я во что переоденусь?» — спросил я. Агафья Ефимовна смерила меня взглядом, и я засмущался, на мне были одни трусы. «Я думаю», — протянула Агафья Ефимовна, — «у тебя проблемы с тем, во что переодеться, не будет. Вынесешь воду и сходи за своей одеждой». Я кивнул и, подхватив таз, аккуратно понес его к забору. Уже было совсем светло, солнце встало, птицы заливались, я аж заслушался и едва не запнулся и не опрокинул воду на себя. Но тело среагировало раньше, чем я успел осознать. Вода колыхнулась в тазу, но я успел поймать тазом капли, которые хотели выплеснуться. Почти все. На меня не попало. Тоже почти. Ну как почти? Хорошо так плеснуло. Аккуратно вылив воду под забор и перевернув таз, все, как сказала Агафья Ефимовна, я бегом отправился в спальню. Нужно было взять не только одежду, но и полотенце, чтобы обтереться. Когда я зашел в нашу спальню, то сразу увидел, что на своем месте нет Мишки, парня из тройки Николая. Я сразу же вспомнил подслушанный ненароком разговор про оберег из березового бруска, испачканного моей кровью. Внутри что-то взметнулось, что-то черное. «Может, человек в туалет пошел», — уговаривал я сам себя и сам себе не верил. Прихватив полотенце и обтираясь на ходу, я отправился его искать. В душевую, конечно, заглянул в первую очередь. Мишки там не было. Оставалось понять, где он есть. Сказать, что я разозлился, это ничего не сказать. Мало того, что не состоялся урок по бесконтактному бою, так еще и этот явно что-то задумал. Во мне словно проснулся зверь. Я повел носом и понял, куда нужно идти, в учебную комнату. Я почуял, именно там Мишка держит в руках пропитанную моей кровью дощечку. Запах был раздражающий. Кровь моя. К ней примешивался страх. Мишкин. Мишка боялся, что его обнаружат. Правильно боялся. Этот запах, запах страха он пьянил. Все еще сжимая в руках полотенце, я рванул в учебную комнату. Я упивался запахом страха, предвкушая пир. Когда я влетел в учебную комнату, Мишка был там, ковырял металлом то, где была моя кровь. «Металл — это плохо. Брось металл». Мишка вскочил и попятился. «Ты чего?» — спросил он и побледнел. И начал оправдываться. «Я это не успел сделать на занятии». О, как застучало его сердце, разгоняя кровь. «Его кровь, что с тобой?» Его голос стал тихим. «Ты чего?» У меня все плыло перед глазами. «Я не хотел», — начал оправдываться Мишка. И я шагнул к нему. «Да забери, оно мне не нужно. Я просто пошутил». В отчаянии закричал Мишка и швырнул в меня то, что с моей кровью. Но он все еще держал в руках металл. «Брось металл». Мишка отступал в угол, пытался сдвигать столы и стулья. «Глупый. Я видел, как бьется жилка на его шее. Я слышал это биение. Я чувствовал живой ток крови. Он был загнан в угол. Ему некуда деться. Какая теплая у него кровь, Какая она горячая. Мишка начал шарить рукой вокруг себя и наткнулся на корзину, схватил ее и кинул в меня. Корзина была полная. Я отшвырнул ее, содержимое разлетелось. Но что-то попало в мою ладонь. Я поймал, и вдруг запнулся. Словно пелена с глаз упала. Я держал лапоть, свой единственный, собственноручно сплетенный лапоть, карету для Сонькиных кукол. Я остановился и с удивлением уставился на лапоть. Что это было? Мишка потихоньку вдоль стеночки обошел меня и выскочил из учебной комнаты. Но мне он был не интересен. Меня интересовало совсем другое. Я обессиленно сел на пол и потер лоб. Что это было? Спросил я у пустой комнаты. Что это? Черт побери, такое было. Я хорошо помнил, как чувствовал запах крови, как, кстати, а где дощечка? Я огляделся и увидел березовый брусок, взял его и развернул, посмотреть, что там вырезал Мишка, и едва не застонал. Трилистник в круге, этот чертов триглав. Я хотел встать и почувствовал что-то мягкое. Полотенце. Почему полотенце? Вспомнил, как прихватил его, чтобы вытереться. Облился из таза, я все-таки не слабо. Это что, помутнение из-за воды, что ли? Да ну, Агафья Ефимовна сказала, что если вода попадет на тело, то заболеем, как Григорий Ефимович. Но у меня таких проявлений, как у Григория Ефимовича, не было. Или это из-за того, что я в подвале открыл дверь? Не может же быть, что я всегда был такой, но до сих пор не проявлялось. Черт, дело приобретало нехороший оборот. Что же теперь делать? Что со мной будет? Как я теперь буду жить? Я ж теперь опасен для людей. Меня ж изолировать надо. Сиди не сиди, а мыться идти нужно. И я, прихватив лапоть и недовырезанный трилистник, подняв оброненное полотенце, отправился за одеждой. Сунул лапоть и дощечку под подушку и сразу в баню, в холодную баню. Ну и пофиг. Мне хотелось поскорее смыть с себя тот ужас, который я испытал, когда осознал, что чуть не загрыз Мишку. Я ведь вполне мог его загрызть, если бы не лапоть. Девчонки, к счастью, уже вышли и теперь развешивали на веревке свою одежду. Они были в халатах не по размеру, но мне было не до того. Я только спросил, куда складывать грязную одежду. Потом бросил в бак, который стоял в предбаннике, и полотенце, и трусы. Залил водой и отваром, который уже стоял рядом в кастрюльке. Мылся я тщательно, шипел от холодной воды, но тщательно тер намыленной губкой тело, а в глазах стояли слезы. Я чуть не загрыз человека. Господи, я чуть не загрыз человека. Агафья Ефимовна отправила меня досыпать, хотя я убеждал ее, что должен помогать девчонкам на кухне, так сказал Григорий Ефимович. Но она слушать ничего не хотела. Сказала, что мужиков на ее кухне не будет никогда. В другое время я погордился бы, что меня назвали мужиком, но сейчас просто боялся идти в спальню. Я боялся, что снова проснется зверь и я загрызу кого-нибудь, а потом меня охранники пристрелят как бешеное животное. На самом деле я не боялся охранников и даже желал, чтобы, как только я стану зверем, меня сразу же пристрелили бы, пока я никого не загрыз. Для меня это было страшнее всего, что я кого-то вот так. Я наносил на кухню воду из колодца, несмотря на то, что в кране вода была, достал из погреба овощей, но потом Агафья Ефимовна все же вытолкала меня. «Иди, иди», — проворчала она, — «нечего тут путаться под ногами и отвлекать девушек». Я усмехнулся. Она думает, что я из-за девушек рвусь помогать, а я на девушек и не смотрел, меня держал страх. Мне хотелось находиться поближе к ней, к Агафье Ефимовне. Из нас четверых только она могла знать, что делать с такой хренью, я в этом уверен. Но и рассказать ей о Мишке я не смог. Я правда хотел, но не смог. Как будто что-то запечатало мне рот. Про другое говорить, пожалуйста, а про то, что случилось в учебной комнате, нельзя. Ты о котенке своем беспокоишься? Предположила наконец Агафья Ефимовна, заметив, что я все еще торчу посреди кухни. С ним все в порядке. Можно к нему? Попросил я. Я вдруг понял, что могу поделиться бедой с Демой, и он меня поймет. «Можно», — ответила Агафья Ефимовна. Мы прошли в комнату Агафьи Ефимовны. Там, недалеко от ее кровати на полу было сделано место для Демы, невысокая коробка и внутри постели на полотенце. Дема лежал, было видно, как поднимался и опускался его бочок. Меня это порадовало, жив, бродяга. Едва я подошел к нему, Дема приподнял голову, посмотрел на меня и постарался встать. Я сел и аккуратно, одним пальчиком, погладил его по голове. В глазах защипало. Я повернулся к Агафье Ефимовне и попросил, можно мне остаться тут, С Демой Агафья Ефимовна вздохнула и разрешила, а сама ушла готовить завтрак. «Демыч», – прошептал я, – «Дема», а слезы уже лились из глаз. Дема смотрел на меня, и я чувствовал, что он все понимает. Такой маленький, такой смелый и такой беззащитный, и все понимает. «Демыч», – шептал я, – «что мне теперь делать? Как мне теперь жить?» И тогда Дема заурчал, затарахтел, негромко, но так по-человечески. Я хотел взять его на руки, но побоялся причинить боль, поэтому просто лег прямо на пол рядом с коробкой и протянул к нему руку. Я свернулся вокруг коробки калачиком, продолжая гладить Дему. Котенок благодарно мурчал, он был рядом. «Значит, теперь все будет хорошо». Глава 19. Когда я открыл глаза, то обнаружил, что коробка пуста, Демы там нет. Я подскочил и увидел, что укрыт одеялом, лежу на полу рядом с коробкой в комнате Агафьи Ефимовны. Котенка не было ни в коробке, ни в комнате, нигде. «Дема», — позвал я его сначала негромко, а потом громче. «Дема», — котенок не отзывался. Я пометался по углам, нигде нет. И тогда, обезумевший от страха, что Дема умер, пока я спал, и Агафья Ефимовна унесла его тело, я выскочил в коридор и сразу же наткнулся на незнакомого мужчину. Хотя он и был одет в гражданское, стало сразу понятно, что это человек военный. Более того, это человек, который привык отдавать распоряжения и привык, чтобы их беспрекословно выполняли. Мужчина разговаривал с Агафьей Ефимовной и, увидев меня, очень удивился. «Стоять!» – приказал он. «Собственно, я и так уже стоял», – опешил от неожиданности. «Имя? Фамилия? Я не привык к такому обращению. Кто он, чтобы командовать мной?» Поэтому, недолго думая, ответил в своей обычной манере. «Влад, Джеймс Влад». Мужчина как будто запнулся, помолчал немного и, усмехнувшись, уже другим тоном спросил: «Почему здесь, а не на занятиях?» Я растерялся, совершенно не знал, что ответить, как объяснить, что произошло, да и надо ли все это объяснять незнакомому человеку. Пока я хлопал глазами, вмешалась Агафья Ефимовна. «Он сегодня дежурный, помогает мне по кухне». Мужик стоял и сверлил меня глазами. «Насколько я понимаю, здесь не кухня», — предельно вежливо возразил он. «Я, Александр Александрович», — в голосе Агафьи Ефимовны скользнули нотки праведного гнева, — попросила Владислава прибрать за котенком, поменять ему подстилку. «Я не успеваю. Приготовь-ка настолько ртов. Света белого не вижу». И, обратившись ко мне, Агафья Ефимовна строго спросила: «Ты все сделал?» У меня в голове был хаос. Мысли летали, как вороны над свалкой. «Что с Демой, Александр Алекс?» «Так это и есть Сан Саныч. Сколько я проспал? Куда делся Дема? Зачем Сан Саныч здесь? С Демой все в порядке? Почему Агафья Ефимовна меня защищает? Как там Григорий Ефимович? Сан Саныч прибыл по его душу? Сколько сейчас времени? А где Дема? А где Дема?» — спросил я у Агафьи Ефимовны. «На кухне», — недовольно ответила она. «Ест. Ты подготовил ему место?» «Почти», — радостно ответил я и потянулся к ручке двери, чтобы быстренько сделать все для моего котенка, для моего друга. «Стоять!» Я отпустил дверную ручку и повернулся к мужику. Дема был жив, и это самое главное. Сан Саныч смотрел на меня с интересом. Я не знал, что делать, и стоял перед ним, вытянувшись, как столб. Только глянул на Агафью Ефимовну за его спиной, а она растерянно пожала плечами. Молчание затягивалось. Наконец Сан Саныч проговорил: «Владислав Грачев, Владислав Грачев, так вот ты какой, талантливый маг Владислав Грачев». Я с недоумением смотрел то на него, то на Агафью Ефимовну, и в ее глазах плескалась тревога. «Что за, откуда он меня знает? Черт, до меня, как до жирафа, наконец дошло, что Сан Саныч назвал меня магом. Мне стало смешно. Я маг, чушь какая, чушь какая», — засмеялся я в лицо Сан Санычу. «Никакой я не маг». «Да», — Сан Саныч усмехнулся, — «Владислав Грачев, маг и спаситель мира. Вы меня с кем-то путаете», — заявил я и повернулся, чтобы отправиться на кухню. Я соскучился по Деме, нужно было лично убедиться, что с ним все в порядке. «Я тебя не отпускал», — в голосе Сан Саныча появилась сталь. «У меня было одно желание — свалить побыстрее, но Сан Саныч пригвоздил меня вопросом: хочешь сказать, что Григорий Ефимович наврал мне?» Вот тут я растерялся окончательно. «Но я действительно не маг», — буркнул я. «Я не знаю, что вам наговорил Григорий Ефимович. Зато я знаю», — ответил Сан Саныч. Он стоял и рассматривал меня. И тут я услышал слабое мяуканье, обернулся и увидел Дему. Он еле ковылял вдоль стеночки. Я рванул к нему и подхватил на руки. Дема жив. Я был счастлив. Сан Саныч усмехнулся и приказал: «Оставь котенка и пойдем со мной». «Нет», — заявил я и добавил, — «не оставлю». Мне было пофиг и на Сан Саныча, и на всех остальных. Кто бы чего мне ни говорил, я так и пошел с котенком. «А как же Гриша?» — спросила вдогонку Агафья Ефимовна. «Вы же к нему приехали потом». Отмахнулся от нее Сан Саныч и пропустил меня вперед на выход. Парни занимались на веранде с Борей. Там были и наши, и кадеты. Они снова работали с опорами. Временами раздавался смех. Мне так сильно захотелось к ним, но Сан Саныч взял меня за плечо и повел к воротам. Мне ничего не стоило освободиться, но как-то даже мысли такой не возникло. Едва мы вывернули из-за угла дома, как я услышал окрик: «Смирно!» Я так и не понял от кого, но все охранники тут же вытянулись по стойке смирно, как перед генералом. И мы с Сан Санычем прошли мимо охранников. Он, не обращая на них внимания, я, пялись на то, как они вытянулись в струнку. Тут был и Женя, он проводил меня взглядом, и на лице его промелькнула очень неприятная глумливая ухмылка. «Да пофиг. Главное, Дема жив и, кажется, выздоравливает». Я осторожно прижимал к себе котенка. Сан Саныч крепко держал меня за плечо. Мы подошли к большому черному джипу с тонированными стеклами. Водитель выскочил из машины и открыл заднюю дверь. Сан Саныч легонько подтолкнул меня внутрь, а потом сел сам. Я был растерян настолько, что мне даже в голову не пришло сопротивляться. Я даже не попытался открыть вторую дверь и выйти наружу. Я сидел как завороженный, хлопал глазами и прижимал к себе Дему. Водитель закрыл дверь за Сан Санычем и поспешил на свое место. Сан Саныч скомандовал: «Поехали». Водитель без лишних разговоров завел двигатель, не спеша развернулся и выехал за ворота. Я оглянулся и увидел Агафью Ефимовну. Она выбежала вслед за нами и теперь стояла растерянная. А еще я увидел капитана Ирохина. Он спешил с другой стороны дома. Интересно, где он был? Не в наших же спальнях, и на веранде с Борей я его не заметил. И не из кадетской палатки вышел. Остается комната наказаний. Интересно, кто там сейчас и за что? Может, кто-то из кадетов? Или наши? Артем говорил, что обстановка сейчас напряженная, преподавателям тяжело. И тут до меня дошло, что Григорий Ефимович болеет. Неужели главный теперь капитан Ерохин? От этой мысли по спине побежали мурашки и что-то внутри заворочилось. Что-то темное, страшное, полное ненависти. Что-то жаждущее крови. Я испугался, вдохнул, выдохнул и принялся гладить Дему с удвоенной силой. А он благодарно заурчал, и темное во мне немного успокоилось. Сан Саныч молчал, водитель тоже. На проселочной дороге нас хорошо так потрясло и поболтало. Я уже и забыл, как ехал тут в первый раз. Затемненные снаружи стекла не скрывали обзор. Я видел, как мы вывернули с лесной дороги на трассу, как понеслись по ней. Видел рекламные баннеры на обочине, автомобильную развязку, своротки с указателями населенных пунктов. И от этого мне стало страшно. Не от неизвестности, а от того, что больше от меня ничего не скрывают. Значит, абсолютно уверены, что я не сбегу и никому ничего не расскажу. Мне было реально страшно. Еще и этот Сан Саныч молчал, не объяснял ничего. Может, он ждал, что я начну расспрашивать его, куда он меня везет. Я покосился на Сан Саныча. Он сидел, погруженный в свои мысли. Создавалось ощущение, что он вообще забыл, что я нахожусь рядом с ним. Забавно, поначалу я мечтал вырваться из этой странной школы, мечтал узнать, где она расположена. И вот теперь я знаю, где она, могу даже на карте показать, и уезжаю из нее, а мне страшно. И тем не менее я не задавал вопросов и не показывал своего страха, ибо нифиг. Чтобы отвлечься, я рассматривал рекламные баннеры, пытался запоминать слоганы и номера телефонов, но тут же забывал их. Довольно часто встречались растяжки с изображением президента Радима Ефимовича Баскака, гаранта процветания Рувении. Было много флагов, уже начали подготовку ко дню единения Рувении. Растяжки с гербом Рувении и девизом «Все на благо страны». Социальная реклама про то, как государство заботится о жителях, а жители в ответ должны заботиться о государстве и исполнять волю бессменного руководителя. Конечно, висели и коммерческие баннеры, где можно приобрести или отремонтировать машину, а где – бытовую технику. Придорожные столовые, гостиные дома – координаты ответственных за ремонт дороги на этом участке. Белела разметка на асфальте. Мелькали деревенские домики с полными цветов палисадниками.